Чтобы окончить академию и стать гинином, нужно сдать письменный экзамен и практический. На письменном экзамене будущие ниндзя должны написать тест, а на практическом – продемонстрировать базовые техники, теневое клонирование, технику замены и, что самое приятное, технику превращения. Теперь можно идти в квартал горячего Кунея. И почему я не вспомнил о ней раньше, зациклившись на стихийных техниках? Ох, когда там следующая зарплата? Может потратить ее на горячую ночную бабочку. На моей подработке сейчас трудится мой теневой клон. Хотя теневым его назвать сложно. Скорее уж телесный. Я создавал теневых клонов и вливал в них свою чакру. Но не обычную, а с использованием сверхрегенерации. Пытался нарастить внутри клона скелет из сплетения чакры. В итоге получилась не просто теневая пустышка, а оболочка со скелетом из плотных чакросплетений. На эти эксперименты ушло больше месяца. Пришлось зайти в чертоги разума и ворошить память по анатомии. Создавать эти 207 чакрокостей, наподобие тех, из которых состоит тело человека, да и еще и так, чтобы все это функционировало, было очень нудно, я прям почувствовал себя китайским культиватором. В итоге получился клон, а внутри него что-то напоминающее незавершенное гуманоидное мини-Сусана. Технику назвал не теневое клонирование, а телесное. Пробовал с ним смахнуться. Никакой. Ну хоть не исчезает от простых ударов. Вот его и напряг на работу, а он и не против. Ага, работать с Ханакатян. Кто же откажется? Также поработал над сокрытием своей чакры. А то трусики моих девочек потеряли свой запах, хнык. Пора использовать способности Человека-паука и украсть новый артефакт. В академии стараюсь не выделяться. По теории меня практически не спрашивают, на тренировках же, чтобы я не сделал, эти малолетние писюшки пищат и хлопают в ладоши. Это пиздец. Что будет, если снять маску? Новый потоп. Сижу сейчас на академическом перерыве между занятиями, никого не трогаю, и подбегает Майтагай. Какаши. Улыбнулся он во все 32. Ты обещал смахнуться со мной. Я устало посмотрел на будущего зверя Конохи. Блин, ну откуда у него столько энергии? Раз обещал, так уж и быть. Встал я из-за парты и встал напротив Майта. Гай на ускорении приближается ко мне. Миллиметров, довольно-таки быстро для будущего гинина, но все равно недостаточно. Он замахивается правой ногой, пытаясь донести мне удар в голову. Я уклоняюсь в приседе, рукой подталкиваю его летящую ногу, добавляя той инерции. Его разворачивает ко мне задом и ставлю ему поджопник. Он упал. Поразительно, Какаши. Потирал он свой зад. Ты победил меня одним ударом. Ты настоящий гений, мой соперник. Прокричал с мегаэнтузиазмом Густобровик, которого дай после пересдачи экзамена, подстриг под горшок. Ну, Густобровик стал на путь истины, поэтому можно с ним теперь и помягче. Твой удар. Посмотрел я в его черные пуговки вместо нормальных глаз. Неплох, но не хватает скорости. И подал ему руку, чтобы помочь встать. Какаши. Встал Гай, не давая мне присесть на место. Давай в камень, ножницы, бумага. Я должен отыграться. Прокричал мальчишка. Давай, Какаши, сделай его. Прокричали маленькие дамы с задних рядов. Блин, тут уже я слил. Читерить не стал, подключая всю доступную реакцию, ведь так соревнования потеряют весь смысл и азарт, что ли. А в камень, ножницы, бумага Гай очень хорош. Какаши, все равно ты самый крутой. Поддержали меня все те же маленькие дамы. Хоть я и не был расстроен, просто глаза такие, что поделать. Спорим, он извращенец, сказал обито своей подруге Рин. На что девочка улыбнулась, но промолчала. Он постоянно носит эту черную маску, пф, выпендрежник. Пробубнил опять Учиха. Обито. Нельзя так говорить, а вдруг у него там какая-нибудь рана или шрам, что он стесняется показывать. Немного эмоционально ответила девочка. Ну может. Протянул обито и опустил подбородок, расстелившись на парте. Вот так и проходили школьные деньки. Настало 15 сентября. Мой четвертый день рождения. Проснулся я в хорошем настроении. Потянулся, сделал небольшую зарядку и пошел в душ. Стою, напеваю мотивчики песен прошлого мира и пританцовываю, как слышу, кто-то зашел в дом. Быстренько обтерся полотенцем, нацепил халат и спустился в гостиную. «Отец, привет, тебя долго не было, голоден, сейчас разогрею поесть, присаживайся за стол, сынок», посмотрел Сакума печальным взглядом. «Прости, я облажался». «Да ладно тебе, потом купишь мне подарок», улыбнулся я милой улыбкой. Батек и так забегался, нечего ему париться еще и из-за каких-то подарков. «Черт», выругался в чувствах Сакума, «у тебя же сегодня день рождения». «Ну да, подожди, и, а в чем ты тогда облажался?» «Я провалил миссию», опустил взгляд отец. «Хокаге с советниками рвали и метали. Меня временно отстранили от обязанностей. Черт, неужели скоро наступит тот самый день, когда Сакума погибнет? Я не могу дать ему покончить с собой». «Ясно», сказал я тихо. «Отец», подошел я к своему бате и взял его за руку. «Не переживай, ты самый крутой ниндзя, которого я знаю. Ну, отстранили тебя от должности, так это временно. Деньги у меня есть, так что не пропадем. А Хокаге увидит, что без тебя дела плохи и снова возьмет на службу. Нужно лишь время». Сакума смотрел на меня глазами, такими взрослыми, мудрыми. «Ты не понимаешь, Какаши. Мы потеряли слишком много людей, а вместе с ними, и волю огня. 30 дней назад. Павхатаки Сакума. Кабинет Хокаге. В последнее время совет загружает чем-то невыполнимым. То выкрасть в одиночку сверхсекретные документы, то уничтожить предполагаемый лагерь джонинов. Теперь это, проникнуть на территорию Ивагакури в самую столицу. Да не просто проникнуть для сбора информации, а уничтожить их джонина, предположительно нового кандидата на пост Цучикаге, что должен, якобы, в ближайшее время выступить для подкрепления войск Ивы, которые сейчас в деревне Амигакури ведут бои с нашей страной огня и страной ветра. Это не миссия ранга С, а что-то совсем за гранью. Есть ли какая-нибудь дополнительная информация, где может находиться предполагаемая цель? Маршрут передвижений этого джонина по деревне. Какие способности и стихии помимо камня может использовать? Задал я вполне уместные вопросы Хокаге и его советникам. Сакума, данные по цели неизвестны, есть лишь определенные слухи и его автопортрет. С извиняющейся улыбкой ответил Сарутоби. Данза, а ты что скажешь? Посмотрел я на сидящего вальяжно предводителя корня. Неужели твоя разведка не имеет по нему данных? Моим агентам удалось проникнуть в столицу, кивнул Шимура. Но в тот момент этого шиноби не было в деревне. Известно лишь, что его зовут Дотоки Ацуга. Я вздохнул. Не нравится мне все это. Но сейчас война и гибнут наши люди, приходится делать все, что в моих силах. Ясно. Какой состав команды? Спросил я у Хирузина. Ты и еще 3 джонина. Сарутоби увидел мой ошеломленный взгляд и добавил. Мы не можем выделить больше людей. В Амигакури сейчас ситуация накалена до предела. Миссия чрезвычайно важна, Сакума. Поэтому ждем от тебя хороших вестей. Можешь идти. Хай. Вот что за пидец. Задание они выдали. Чтобы вести бой в столице врага, при этом сражаясь с будущим Каге, в подмогу всего 3 джонинов. Ощущение, что меня отправляют в один конец. Какаши. Неужели я не увижу, как ты вырастешь? Миссия будет действительно опасна. 15 дней спустя после получения миссии. Где-то на подходе к деревне Ивагакури. Давайте еще раз. Посмотрел я на свою команду джонинов. Наша цель — Дотоки Ацуга. Серьезный противник. В деревне мы его не положим. Джонины сосредоточенно кивнули, и я продолжил. Во-первых, неизвестно о его способностях. Во-вторых, действующий Цучикаге и сотни вражеских шиноби, что при начале ликвидации цели, забьют нас толпой, и ничего мы с этим не поделаем. Наша задача — выманить цель за пределы деревни, подготовить засаду и пути отхода. Объяснил я еще раз основное направление наших действий на этой миссии. Теперь по вашим обязанностям. Секач 1. Посмотрел я на своего бывшего одноклассника. Когда предполагаемая цель достигнет зоны действий, твоя задача кинуть звуконепроницаемый барьер. Спрячешься в камне или земле. Оттуда сможешь поддерживать барьер. Хай, ответил Джонин. Я то знаю, что он сможет, но лучше уточнить. Секач 2. Перевел я взгляд на шиноби клана Хьюга. Когда Секач 1 поставит барьер, ты должен мониторить приближение других шиноби Бьякуганам и заранее оповестить нас. При этом защищать от внезапных атак Секача 1, пока он держит барьер. Справишься. Хай. Уверенно кивнул Хьюга. Секач 3. Остался боец клана Учиха. Отличный ниндзя. Проверен мной не раз. Твоя задача отсечь сопровождение цели, если оно будет. А там по обстоятельствам, как появляется возможность, то кидаешь гиндзюцу на дотоки Ацуги. Если нужна поддержка, поддерживаешь. Хай, ответил Учиха. Раз всем все понятно, то начнем. Спустя 4 дня. Ну вот, последний готов, сказал Учиха, вытаскивая окровавленный кунай из глаза шиноби скрытого камня, небрежно смахивая слизь глазного яблока. Это уже третий отряд, что они посылают. Смотри, он еще шевелится. Джонин клана Учиха снова воткнул вражескому шиноби кунай, на этот раз в горло. Покончи уже с ним, сказал я. Хай, улыбнулся ниндзя. Не расслабляйтесь, в любой момент может нагрянуть новый отряд. Всем осмотреть снаряжение, по возможности перекусить. Секач 2, дежуришь первый. Следую. Не успел я договорить, как в нас полетели каменные пули. Туф, буф, буф. Стихия земли. Стена из грязи. Успел я возвести защитную стену и очень вовремя. Пули ударялись по ней с завидной скоростью и частотой. Секач 2, сканируй. Доложить наличие врага. Прокричал я. Сквозь шумы выстрелов, Джонину из Хьюга. Уже. Двое атакуют с востока. Трое идут в обход. Берут нас в клещи. Блять. Есть из них кто выделяется чакрой? Никак нет. Секач 3. Я прикрою нас от врага. Используй шаринган, чтобы вывести секача 1 и 2 из зоны атаки. Все кругом громыхает, от грязевой стены отлетают осколки, но бойцы все-таки услышали мои команды. Стихия воды. Разрушительный стремительный поток. Часть моей чакры высвободилась, превращаясь в мощные потоки воды, орошая все поле битвы. Стихия огня. Огромная пушка пламени. Пшашашашашаша. Простая связка из воды и огня заполонила все пространство обжигающими испарениями. Видимость снижена, но для шарингана такое не проблема, группа выберется. Ладно, теперь пора взяться за вас всерьез. Достаю белый хакка чакра то, семейная танта и напитываю клинок чакрой. Поехали, засранцы. Слышу слева шаг. Рывок на звук. Вижу. Бью острием клинка по диагонали, разрывая плоть шиноби от ключицы до печени. Противник не успел среагировать. Минус один. Справа, сквозь паровой туман, начали стрелять в мою сторону каменными иглами. Хватаю первый труп, разрезанного шиноби, и... прикрываясь им как щитом, помчался в сторону позиции стрелка. Вот и второй. Кидаю в него труп, шиноби пытается откинуть его в сторону, какие-то доли секунды и я скрылся из его вида, мгновение и танта, пробив сердце врага, вкусил крови второй жертвы. Я сразу отскочил шуншином в сторону. Жду. Тишина. Все затаились, пытаются выловить посторонние звуки. А-а-а-а. Раздался крик в стороне. Рванул туда. Это Учиха, раненый. Он убил еще одного противника. Секач 3. Какого хера ты тут делаешь? Команда была отступить. Прикрикнул я. Учиха все равно демаскировал свою позицию. Да и пар уже практически сдуло. Секач 0. Мы отступили, но на нас напал другой отряд. Я пробился к вам запросить поддержки. Секача 1 и 2 жестко теснят. Среди нападающих обнаружена предполагаемая цель. Блять, быстрее. На мгновенной скорости мы переместились к месту битвы остальной команды. Ситуация была печальна. Пятеро шиноби вели обстрел каменными техниками, прижав наших к скале. Среди них был и этот Дотоки Ацуга. Глубокий вдох-выдох, сосредоточься. Стихия огня. Огненная стена. Из земли образовалась стена из огня, разделяющая Сикача 1 и Сикача 2 от Бжонинов и Вагакури. Секунда перевести дыхание. Шуншином перемещаюсь к врагам. Первый передо мной, бью своим танто по его шее. Кровь еще не хлынула из его плоти, как перемещаюсь ко второму, делаю замах. Черт, этот среагировал. Даже уклонился. Интересно, мой замах танто еще не остановился. Перекручиваю кисть в обратную сторону движения руки и бросаю танто ему в голову. Тут его реакция подвела. Минус. Перемещаюсь за клинком. Ах, блять, в ногу залетел куной. Бросаю взгляд в сторону прошедшей атаки. Там Дотоки Ацуга, готовый снова атаковать. Перемещаюсь шуншином к нему. Он моментально реагирует, встречая меня каменными пиками, вылетевшими из-под земли. Ухожу от этой медленной атаки и рывком перемещаюсь к его напарнику, быстрое пробитие клинком в сердце и делаю очередной минус. Сикач 1. Барьер. Кричу своему Джонину, уклоняясь в это время от каменных пулей игл Дотоки. Снова перемещаюсь к цели миссии, Ацуги. Учиха и Хьюга пока справляются со своими соперниками. Можно теперь заняться главной целью. Стихия земли. Каменная кожа. Прокричал мой соперник, покрываясь кристальной броней. Плохо дело. Сталкиваюсь с ним клинками, высекая снопы искр. Ух, силен зараза. Отскок. Бросаю дымовые бомбы. Первую себе в ноги, вторую и третью маскирую под сюрикены и запускаю в Дотоки. Он отбивает их клинком, запуская химическую реакцию. Дымовое облако окружило вражеского Джонина. Мгновенное перемещение и режу его спину. Блять, не пробил. Не успеваю уйти от его рубящего удара, все-таки сказалась рана на ноге. Ах, сучиныш. Отскок. Бок обожгло приступом боли. Напитываю танто чакрой стихии ветра, клинок опасно завибрировал, будто голодный зверь. Давай, давай. Провоцирую я Дотоки. В меня полетели каменные пули. Ацуга держит дистанцию, возможно, чувствуя исходящую опасность от клинка. Стихия ветра. Великий порыв. Использую ветер для атаки. Ацуги закрылся клинком от мощного порыва, укрепив ноги чакра нитями к земле. Шанс. Перемещаюсь к нему, сократив наконец дистанцию. Напитанный чакрой танто выписал кривую дугу. Будущий Каге камня защищается своим клинком. Мой танто под чакрой ветра легко пробивает вражескую сталь, и острейшее лезвие вырезало на теле Ацуги глубокую кровавую борозду. Делаю второй замах, чтобы покончить с ним. Он отскочил. Вот прыткий сука. Аррррх. Взревел от боли Дотоки. Наконец-то его нервные окончания донесли до костного мозга болевые ощущения, затем и до головного. Можно кончать с ним. Что это? Землю мощно качнуло, как морские волны в шторм. Зацепил ноги чакрой. Мгновение и все прекратилось. Блять. Какой-то миг и наш барьер спал. Ебаные каменные пули. Нас снова обстреливают. Уворачиваюсь от них. Сикач 0. Прокричал Хьюга, обращаясь ко мне. Сикач 1 без сознания. Нас окружают. А-а-а. Бросаюсь в горячке завершить начатое. Перемещаюсь к раненому Дотоки Ацуги. Делаю замах. Дзын. Два чужих клинка остановили мой танто. Вражеская подмога. Бросаю мгновенный взгляд на команду. Все плохо. Я могу закончить миссию, отбиться от прибывшего подкрепления и положить полудохлого Дотоки. Но команды нет. Они уже на пределе. Сука. Как поступить? Спасти товарищей или закончить миссию? Отбиваю клинки и мгновенно перемещаюсь к своим. Подбираю Сикача 1 и уходим шуншином. Нас даже не преследовали. Деревня Ивагакури. Зал Цучикаге. Порвать их. Уничтожить. В гневе кричал Анаки, действующий Цучикаге. Да как они посмели. На моих землях напасть на моего преемника. Что с Дотоки? Цучикаге сама, осторожно ответил самый молодой советник из присутствующих. С Дотоки сейчас занимаются наши лучшие ирьянины, рана глубокая, но жизненно важные органы не задеты, завтра уже будет в строю. Анаки, тяжелым голосом обратился к Цучикаге один из старейшин. Пусть ты и отдал приказ Дотоки не участвовать в военных действиях, дабы не обострять обстановку в Амигакуре. Но после сегодняшнего нападения, сделал паузу старейшина, молодой Ацуги желает отомстить Конохе за такое пренебрежение к нашей деревне, да и само нападение, практически у столицы, на будущего Каге страны, такое нельзя оставлять без ответа. Поддерживаю, кивнула вторая советница. Поддерживаю, согласился и последний советник. Цучикаге задумался. Действительно, Коноха перешла все границы. Раз так, ответил всем присутствующим Анаки. Сегодня же поставить Ацуги на ноги. Соберите отряд лучших джонинов, дополнительно наймите бойцов из вольных наемников. Пора показать настоящую силу и гнев Ивагакуре. Отдал приказы Цучикаге. 8 дней спустя после атаки на Дотоки Ацуги, отряд Конохи двигался к границам своей деревни. Павсакума, Сикач один не приходил в себя, мы пересекли границу деревни Кусы и устроили скоротечный привал, обработали свои раны, полученные в бою. Поочередно поспали по часу и, как побитые псы, двинулись домой. Утро, 15 сентября, день рождения Какаши. Наконец наш отряд вернулся в Коноху. Не успел я переступить через главные ворота, вымотанный как бродячий пес, так меня вызвали в кабинет Хокаге. Кабинет Хокаге, Сакума, ты понимаешь, что ты натворил? Прокричал Шимура Данза. Да, спас своих товарищей, и одновременно погубил сотни. Перевел свой спокойный взгляд Хирузи над папки, брошенной на столе, в мою сторону. После вашего неудавшегося покушения, Дотоки рьяно кинулся мстить и ударил огромным отрядом по нашим опорным пунктам в Амигакуре, только через несколько дней получилось их отбросить к границам. И это, благодаря лишь моим ученикам. Жертвы исчисляются сотнями. Что произошло на миссии, Хатаки Сакума? Вперился в меня черный взгляд Хирузина. И ты не мог пожертвовать своими товарищами. Абсурд. Ты забыл про кодекс Шиноби. Правило номер 4. Шиноби должен ставить миссию в первый приоритет. Прошипел Данза. А ты? Посмотрел я на него как на кусок дерьма. Забыл про волю огня, Данза. Прокричал я по-настоящему негодуя. Хватит. Хлопнул по столу Хирузин. Хатаки Сакума, ты отстранен. Я посмотрел на Хокаге с нескрываемой злобой. Неужели они забыли про волю огня? Хай. Вышел я из кабинета, выбив ногой дверь. Конец Павхата Кисакума. Глава 11. Прошло 10 дней после дня рождения Какаши. Слухи о проваленной Сакума миссии разлетелись пожаром по деревне Скрытого Листа. Тут и там люди перешептывались, рассказывая о том, как белый клык Конохи потерпел свое первое поражение. Слышал, непревзойденный Шиноби, белый клык не смог победить будущего Цучикаге, Дотоки Ацуги. И этого человека пророчили на место 4-го Хокаге. Как он сможет защитить страну огня, если не хватило сил и на одного джонина, пусть и кандидата в Каге? Позор. Такому никогда не стать Хокаге. Хокаге – лучший ниндзя страны. И это точно не Хатаки Сакума. Дотоки Ацуги гнался за ним до самой Амигакуре. А когда не нашел там этого белого пса, разозлился и уничтожил наши блокпосты с чунинами. Сколько ребят погибло? Совсем еще юных. Мой сын погиб из-за него. Это Сакума виноват в этих смертях. Белый пес. Изо всех уголков Конохи тайно обсуждали Хатаки Сакума, настоящие мужчины да и женщины тоже. Разговоры о нем велись во всех кругах общества. Только ленивый не промывал кости белому клыку. Странно еще, что одноклассники Какаши были не в курсе. Похоже, для детей данная тема была табу. Пав Какаши. Утро. Не такое доброе, как хотелось. Мне в окно прилетела какая-то хрень. Вообще, теперь каждое утро что-нибудь, да прилетает. Лениво встаю с кровати. Так, что тут у нас? Камень, в этот раз с запиской, белый. Пес, умри. Они правда думают, это сработает. Открываю разбитое, в очередной раз, окно. Выглядываю на улицу еще сонными глазами. Ага, вот он ты, дружочек, вкладываю чакру в руку, метаю камень. Вуай! Взревел мужик и побежал, как раненый кабан, в яблочко. Ладно, раз такое дело, то буду вставать, хоть до академии еще 2 часа. Зевнул я во весь рот, не спеша умылся, надел халат и потопал на кухню. Бать, ты че не спишь? Посмотрел я на Сакума, смотрящим телек. Опять смотрел сериал «Кунаичи наносит ответный удар». Ага, ответил он безэмоционально. Может, по пивку? Может. Эй, че, я тебе дам по пивку. А, ну иди сюда. Рванул он ко мне через небольшой столик. Вау, вау. Поднял я руки вверх. Я же пошутил. Вот это бодрость. Теперь вижу, ты действительно не спал, Какаши. Вдруг остановился отец. Скажи, Какаши, ты не переживаешь из-за слухов, что ходит в деревне про твоего глупого отца? Я затянул пояс на халате немного сильнее. Я злился на всех этих людей. Как я мог не злиться? Нет, я не переживаю. Улыбнулся я и подошел к отцу, положив ему руку на его могучее плечо. Я знаю, что ты у меня самый лучший. Поэтому сам не парься, а я уж точно переживу, сын. Сакума посмотрел на меня таким взглядом, что я сам чуть не прослезился. Ты так похож на свою маму. Ага. Отвернулся, сдерживая непрошенную слезу. И на тебя тоже. Так и простояли мы около минуты. Слушай, отец, может, все-таки уедем на время из деревни? Попутешествуем. Как насчет страны чая или страны скрытых водоворотов? Сакума вздохнул. Какаши, я уже говорил тебе. Нет. Если мы уедем, то люди действительно подумают, что я трус. Сбежав из деревни, я лишь подтвержу этим все, что обо мне говорят. Понятно. На этом наш разговор закончился. Мы молча позавтракали, каждый думая о своем, и я пошел на занятия. Пав Сакума, Какаши, мой сынок, совсем еще ребенок, но какой же у него сильный дух. На него свалилось такое бремя. Бремя, которое принес ему собственный же отец. Я ненавижу себя за это. Мне уже плевать на те все жертвы, что случились при Амигакуре. Лишь бы с Какаши все было в порядке. Он самое дорогое, что есть в моей жизни. Пусть он и отшучивается, и говорит, что все хорошо. Но я-то знаю, что это не так. Уехать из деревни. Эх, Какаши. Меня сразу же объявят Нукининым и заклеймят предателем, а вместе со мной и тебя, глупыш. Не такой судьбы ты достоин, сынок. Все, что я могу сделать сейчас, это защищать тебя и передать все свои знания. Да, так и сделаю. А то раскис я что-то за эти дни. Слишком много помоев вылили на мое имя. Зацепило твоего папку, признаюсь. Теперь плевать. Пусть говорят. Я сделаю из Какаши лучшего шиноби. И никто не посмеет обойтись с ним, как обошлись со мной. Уж я-то прослежу за этим. И неважно, кто станет на моем пути. Хирузин или Данза. Убью. Конец Пав Сакума Хатаки. Пав Какаши. В академии планомерно закончились занятия по теории, началась обыденная практика. Мы всем классом начали проводить разминочные упражнения на разогрев мышц и суставов, после очередное метание сюрикенов. В общем, все как всегда. Когда закончились сюрикенами, приступили к ниндзюцу. Многие из моих одноклассников уже научились теневому клонированию, технике замены. На уроках тайбзюцу нам пытаются привить автоматизм использования техники замены при попадании в опасную ситуацию. В основном же, проходят тренировочные поединки. Хатаки Какаши, Майтагай. На исходную. Скомандовал учитель. Хай. Вышли мы из строя и стали напротив друг друга. Сегодня я сильнее, чем был вчера, Какаши. Сегодняшний мастер Гай покажет тебе силу юности. Ага. Начали. Дал команду учитель. Вихри Канахи. Залетает на меня Гай с вертушки. А во, с козырей пошел. Встречаю его удар зеркальным ударом своей ноги. Отскок. А если так? Гай кинулся на меня, замахивается левым боковым, я ставлю блок, но удар не доходит. Майта смещает центр тяжести с передней ноги назад и бьет тыльной стороной кулака левой руки. Надо же, бэкфист. Выучил все-таки. Ныряю под удар, провожу правый апперкот в стиле Тайсона. Гай ставит нижний блок, но я пробиваю его, попадая ему в лоб. Толстобровик отскочил. Блин, рассек ему головешку. Говорил себе сколько раз быть поаккуратнее со своими возможностями. Стоп! Прокричал Синси. Победитель Какаши. Рин, окажи Гаю первую помощь. Следующая пара. Обита Учиха, Асума Сарутоби. На исходную. Ученики вышли на центр площадки. Бой. Обита рванул на Асуму, пробил правой рукой в голову. Сарутоби увернулся, ставя подножку. Обита сделал заднее сальто, уворачиваясь. Снова сошлись. Первым пробивает Асума с вертушки. Обита уклоняется как в матрице, став полумостик. Выровнял туловище и нанес прямой удар ноги в туловище соперника. Асуму отбросило на спину назад. Обита подбежал к нему, занося в ударе кулак. «Стоп!» – прокричал учитель. Победитель Обита, пожали друг другу руки. «Обита, ты стал сильнее!» – похвалил своего оппонента Асума Сарутоби. «Спасибо, Асума! Мне есть еще куда расти!» – сказал Обита, бросая мимолетный взгляд в мою сторону. Занятия подошли к концу. Я пришел домой, но отца не было. Ладно, пойду тренироваться. Переоделся в тренировочное шматье и пошел на свою спортплощадку. Выхожу на задний двор. Какаши, вот и ты. Тяжело дышал Сакума, толкая мой тренировочный камень. Черт, он его двигал. Этот камень и правда тяжело толкать. Улыбался отец, прикладывая невероятные усилия. Мое настроение взлетело моментально. Ха-ха-ха, батя, так в этом-то и суть. Просто постепенно увеличивай силу давления, и толкай не только руками, а подключай все тело. Ху-у-у, выдохнул отец, неплохо, хорошие упражнения. Все кости прям ломит, за мышцы вообще молчу. Это ты сам придумал. Ага, сидел я рядом после своего комплекса упражнений и обтирался полотенцем. Ты мой маленький гений. Сакума взял меня в охапку, взъерошивая волосы. Знаешь, Какаши, я кое-что решил для себя. Отец задумался, подбирая слова. Честно признаться, я все ждал, когда ты возненавидишь меня. Ведь все в деревне, даже те, кого я спас, отвернулись от меня, боясь, что слухи затронут их. Но ты все тот же Какаши, и ни разу не усомнился во мне, сынок. «Спасибо, что ты есть в моей жизни. Бать, прекрати», — сморщил я носик. «А то я сейчас потеряю девственность своих глаз и разревусь, как Такуна Ичи из сериала». Пробубнил я, еле сдерживая нахлынувшие эмоции. «Ха-ха-ха, так все-таки ты умеешь плакать». Потрепал меня отец за щеку. «Ладно-ладно, умею». Сдался я под напором моего старика. «Что ты там решил? Надеюсь, не какую-нибудь глупость?» — спросил я, поправляя свою маску. «Я сделаю из тебя Хокаге, Нинтири. Не перебивай. Я сделаю из тебя Хокаге. И ты, Какаши, снова принесешь в нашу страну волю огня. Воля, с которой товарищи не бросают до последнего вздоха». Глава 12. «Какаши-кун, как это ты уходишь с работы? Я малой тебе плачу. Я подниму зарплату. Только не уходи, ты нужен мне. Ой, то есть нашему магазину нужен такой способный торговец. Ханакатян, дело не в зарплате. У меня дома некоторые проблемы. Когда решу их, то обязательно вернусь. Вот тогда и поднимешь зарплату. Давай считать, что это отпуск. А, вот оно что. Я уже думала, что я тебе не нравлю. Ой, то есть, что тебе разонравилось тут работать. Такое не может произойти. Я вернусь. Но, опять же, вернусь ненадолго. Стану генином и начнутся миссии. Понимаю. Хорошо, я буду ждать. Я ушел. На душе было немножко погано. Когда я работал с Ханой Тян, нам было так весело. Потом работал клон. Но я все равно выкраивал время и менялся с ним, чтобы подразнить эту красотку. Но все же, оставаться в магазине значит навлечь неприятности на Ханочку. Узнает кто, что здесь подрабатывает сын Белого Клыка, возьмут и подожгут здание или окна разобьют, да все что угодно. Еще и репутация магазина может пострадать, бизнес есть бизнес. Поэтому решил пока взять отпуск до урегулирования ситуации. Скоро пройдет суета вокруг Сакума. Нужно лишь переждать. Павмай Тагай. Отец говорит никогда не унывать и следовать своей мечте. Ведь в этом и есть весна юности. Пока жива твоя мечта, твоя весна юности еще не окончена. Но как же тяжело идти к своей мечте. Я хочу доказать всему миру, что шиноби не обязательно уметь использовать чакру, чтобы стать великим ниндзя. Каждый человек, кто упорно тренируется и не сдается, может достичь высот. В этом моя весна юности, мой путь ниндзя. Но все смеются надо мной. Постоянно. Из-за моего костюма, из-за моей прически. Когда на занятиях не могу использовать теневых клонов или превращения, только он не смеется. Какаши. Этот парень гений. Он даже учит меня некоторым приемам. К примеру, его этот бэкфист очень полезная штука, я уже пару раз побеждал этим приемом своих одноклассников. Один раз Какаши даже спросил, почему мои волосы так прикольно блестят. Ну, я сам не знаю почему. Я купаюсь каждый день. И они чистые. Может, это эффект шампуня. А еще, Какаши сказал, что когда я достигну своей мечты, то он хочет смахнуться со мной. Надо больше тренироваться, чтобы быть достойным соперником для Какаши. А то он найдет себе другого соперника, который лучше меня. Нет, я не могу позволить этому случиться. Если я не сделаю 10 тысяч отжиманий, то сделаю 10 тысяч приседаний. 8433 отжиманий. 8434. Ах, не могу. Хорошо, теперь приседания. Если я не сделаю 10 тысяч приседаний, то пробегу 20 километров. Ху. 9301. 9302. Все, не могу. Ну 20 километров, держитесь, сынок. Прокричал Майта Дай. Ты тренируешься как настоящий зверь Конохи. Твой папочка гордится тобой. Спасибо, папа. Пробегал я 232 круг. Я хочу стать сильнее. Это ведь из-за того мальчика. Стал бежать отец рядом. Да, это хорошо, сын. У каждого мужчины, имеющего свою мечту и цель, должен быть достойный соперник. Это делает нас сильнее. Вот она сила юности. Давай поднажмем. Да, папа. Конец Павмай Тагай. Павучиха Абита. Рин, ты станешь моей. Поначалу я и Какаши соперничали на тренировках. Ну или я соперничал, так я думал все время. Я злился, на него, на себя. Мне нужен Шаринган. И тогда я покажу ему силу учих. В какой-то момент я даже стал его немного ненавидеть. И из-за этого ненавидеть себя, свою слабость. Но, однажды, все изменилось. После очередной победы Какаши в нашем учебном спарринге, мы отошли в сторону. Я думал, чего он хочет. Может сказать, что он и Рин теперь будут вместе, а я не путался под ногами. Ну давай, скажи мне это, и я сотру тебя в порошок. Не знаю как, но сделаю это. Он положил мне руку на плечо и сказал мне прямо в глаза. Абита, Рин меня не интересует. Я знаю, что ты любишь ее. Во, лицо твое выдало тебя. Чего ты хочешь, Какаши? Я злобно посмотрел ему в глаза. Просто выслушай. Даже если меня не было бы в этом мире, она нашла бы себе другого. И это был бы не ты, сказал он серьезным тоном. Я не понимал, внутри была и радость, что Рин не интересна ему, но и злоба от его слов. Так, подожди, видимо ты не так понял. Почесал Какаши свой затылок. Я не имею в виду, что ты урод, ты очень даже симпатичный мальчик. Я же говорил Рин, он извращенец. Блять, внезапно выругался Какаши. Нет, ты не так понял. Черт, я не из этих. Я девушек люблю. Любишь Рин? Отчаялся я. Да не Рин. Думаешь, мало девушек в этом мире. Но Рин же самая красивая и... Да-да, для тебя она самая лучшая. Я уже понял. Короче, повторюсь, если меня не было бы в этом мире, Рин нашла бы себе другого. И это был бы не ты. Твое отношение к ней и поведение рядом, это не подходит для нее. Сложил он руки в карманы. В лучшем случае, ты станешь ей как брат или хороший друг. Чтобы охмурить Рин, тебе надо изменить свою модель поведения. Понимаешь, что я имею в виду? Я медленно кивнул. Похоже, я начинаю понимать. Эй, Какаши, Обито, вы идете. Тренировка закончилась. Позвала нас Рин. После оставшихся занятий я хотел спросить Какаши, как себя вести с Рин, но он уже ушел. На следующий день был выходной, я не мог просто сидеть дома. Мне нужны были ответы, что нужно делать, чтобы Рин стала моей. И я пошел домой к Какаши. Какой-то мужик, не знаю, отец это или дядя, открыл дверь. Вид у него был жесть, будто он не спал несколько суток. Хотя для взрослых шиноби это не проблема, ну ладно, не мое это дело. Здравствуйте. А Какаши-кун дома? Спросил я. А ты? Посмотрели на меня таким тяжелым взглядом, жуть. Я, Обито Учиха, одноклассник Какаши. Вот как, у Какаши появился друг. Дышать стало легче. Проходи, будешь чай, сок. Предложил мне этот мужик. Какаши сейчас тренируется на заднем дворе. Блин, мне с утра в горло ничего не лезло и не полезет, пока я не услышу, что мне нужно. Но отказывать этому тьке страшновато. Спасибо, давайте сок. Дядька налил мне сок и указал рукой на дверь, ведущую, видимо, на задний двор. Спасибо. Сделал я поклон и как можно быстрее пошагал к заветной двери. Увиденное заставило замереть, что это? Что это за скорость и сила? Что это в руках у Какаши, не могу разглядеть, топор. Какаши был настолько быстр, что мои глаза еле улавливали его движение, а деревянные манекены разлетались в щепки от его ударов. А как он орудует топором, перекручивает его так легко, словно это кунай. Почему? Откуда у него такая сила? Ведь мы еще дети. Почему он настолько сильнее меня, ведь он даже младше на 3-го года? Какаши остановился. Обито. Привет, не ожидал тебя увидеть. Какими судьбами? Какаши, какого хера? Что это сейчас было? Этому нас не учили в академии. Ну, почесал он свои волосы. Меня батя научил. Особые тренировки рода Хатаки. Вон тот страшный мужик, твой отец. Ага. Улыбнулся Какаши сквозь маску. Насчет тренировок, ты тоже так сможешь при должном усердии и знаниях комплекса упражнений. Но это родовой секрет, так что отвечая на твой след вопрос, нет, не научу. Блин, обидно. Ну ладно, у Учих тоже есть свои секреты, хихи. Да и пришел я не за этим. Ты вчера так и не рассказал, как мне вести себя с Рин. Конец Пав Обито Учиха. Пав Какаши. Нет, Какаши, неправильно. Показываю еще раз, сказал Сакума, исчезая техникой телесного мерцания, иначе Шуншином. Внезапно отец появился на другом конце площадки. Ну что, увидел разницу? Дальность и скорость техники зависит от количества прогруза чакры. Пробуй, сейчас, так, сосредоточиться, ускорить внутри тела скорость потоков чакры, сделать резкий толчок в нужное место, высвобождая собранную чакру, словно выстрел сжавшейся пружины.